Глава 21. Каролина поднялась по узкому лестничному пролету и нажала кнопку звонка. За дверью послышалось движение. Кто-то пробирался между стульями, скрипнувшими по полу. Дверь открылась, и на пороге появился высокий седой мужчина лет 70. Он смотрел на Каролину с усталым интересом и едва заметным облегчением, казалось, ждал ее. «Добрый вечер. Я Каролина Жеральд, адвокат, и разыскиваю родителей Аннибель». «Зачем?» «Она может быть в опасности». Прежде чем он успел ответить, за его спиной возникла дородная женщина с крупными чертами лица. Держалась она напряженно, с трудом сдерживая свое раздражение. «Дорогой, это она пришла?» — продекламировала она, не сводя глаз с Каролины. «Что вам здесь нужно?» Она повысила голос, но сдерживала себя скорее из-за мысли о соседях, которые могли подумать недоброе. «Дорогая», — сказал мужчина. Женщина приблизилась к мужу и начала быстро говорить из-за его спины, вкладывая в каждое слово тихую, отчетливую злость. «Что вы лезете? Что вы вынюхиваете? Вы нам всю жизнь испортили!» С каждым словом она все больше напирала сзади на мужа, и в какой-то момент Каролина даже чуть отстранилась, испугавшись, что женщина бросится на нее. «Хватит!» — строго произнес мужчина и поднял руку в жесте, каким осаживают разошедшуюся собаку. Женщина хотела сказать что-то еще, но мужчина бросил Каролине: «Подождите меня внизу», и закрыл дверь. «Ты никуда не пойдешь!» — голос женщины был низким и категоричным. «Я вынесу мусор», — спокойно сказал мужчина и пошел на кухню, мягко отстранив жену, мешавшую ему пройти. «Ты пойдешь разговаривать с этой ищейкой», — прокричала она вслед мужу. Женщина осталась у двери, готовая закрыть ее своим телом. Мужчина вернулся с ведром в руке. «Мне нужно вынести мусор», — сдержанно повторил он. «Мусор?» — она ткнула пальцем в ведро. «Ты жизнь мою выносить пойдешь. Я столько лет пыталась все забыть». «Это невозможно забыть. И это не только твоя жизнь. Когда ты, наконец, поймешь, что мир не крутится вокруг тебя, и не ты его вертишь, как бы тебе этого ни хотелось». Он приподнял ведро и с усмешкой взглянул на него. «Это и моя жизнь». Мужчина подошел к двери и деликатно отодвинул от нее жену. «Все из-за тебя. Ты отказался уезжать из этой деревни. Ты всегда был против меня», — заговорила она, быстро теряя контроль. «К сожалению, этого было недостаточно». Женщина прижала руку к груди. «Ох!» — вздохнула она. «Что-то сердце. Капли на столе». Дверь за ним закрылась. Они перешли дорогу и сели на лавочку в конце улицы, выходящей на небольшую площадь с клумбой посередине. «Извиняться за свою супругу не буду», — сказал мужчина. «Я всю жизнь прощения прошу. Да, видно». Он махнул рукой. «Значит, они в опасности, вы говорите?» «Это возможно», — ответила Каролина. «Вот как. Сделаешь одну ошибку, и она за тобой всю жизнь волочится. Еще и к близким норовит прилипнуть». «Вы не знаете, где я могу найти Анни?» Мужчина покачал головой. «К сожалению, нет. Она лет 5 как уехала. Пока здесь жила, я тайком от жены наведывался в детский дом. Передачки оставлял через нянечку. А теперь...» Он достал носовой платок, коснулся глаз. Скучаю я по ней очень, по ней. Ее так в детском доме записали. А с друзьями ее вы не были знакомы? Нет, я за ней втайне наблюдал. Она и не знает обо мне вовсе. А чем она занималась, пока не уехала? На почте работала, еще в театре играла. У нас театр есть при мэрии. Может, там кто ее вспомнит. Женихи у нее были? Даже не знаю. Он впервые посмотрел Каролине в глаза. Вы, когда найдете ее, скажите, что дед у нее есть. И адрес мой передайте, пожалуйста. Дед? Ну да, я ведь дед ей родной. Доченька наша, мама, не погибла, не пережила. Похоронили мы ее здесь, здесь я с ней остался. Отец Анни... Он запнулся, глядя на свои руки, теребившие платок. Он и не знал, что у него дочь родилась. А как она погибла? Мужчина сжал платок так, что костяшки его пальцев побелели. «Сама», — сказал он, не поднимая головы, — «когда девочку в детский дом отдали». «Извините», — тихо сказала Каролина, — «а кто отец?» «Фамилии не вспомню. Все письма супруга выбрасывала. А имя...» Он снова посмотрел на Каролину. «Имя я запомнил на всю жизнь». Она стояла у окна, глядя на своего мужа и эту адвокатшу. Это был конец. Или начало конца, какая разница. Достаточно одной маленькой трещины, и она разрастется в огромный пролом, сквозь который посыплются косые взгляды, разговоры за спиной и даже насмешки. Позор, надежно упрятанный за фасадом невысказанных обвинений, вылезет наружу. И все из-за этой щеки. Женщина недобро прищурилась и резко задернула штору. Она решительно подошла к столу и одним движением смахнула все, что попало ей под руку. Чашка с блюдцем полетели на пол и разбились. Звон вернул в памяти тот самый звук 20-летней давности и крик. Мать и отец сидели за столом в гостиной, когда страшный крик взорвал тишину, хриплый, срывающийся на рев животного. Рука мужчины дрогнула, чашка упала на пол и разбилась. Он бросился к детской. Из-за двери доносились беспорядочные шаги и глухие удары. Что-то упало, и снова крик. Отец рванул дверь, и к нему навстречу выбежала дочь. Ее выпученные стеклянные глаза блестели от слез и смотрели мимо него. Лоб был разбит, а по виску стекала тонкая струйка крови. На шее болталась петля, веревка от которой волочилась по полу. Девушка хрипела и судорожно хватала ртом воздух, мечась по комнате. Отец попытался ее удержать, но она вывернулась, споткнулась о табурет и упала. Тело содрогнулось. Он опустился на колени и приподнял ее за плечи, осторожно придерживая голову. «Девочка моя!» Он снял петлю с ее шеи. «Дочка, что же ты натворила? Зачем?» Она вздрагивала у него на руках, дыхание вырывалось короткими толчками, но вдруг ослабло. Он пытался поймать ее взгляд. «Франсуа!» Почти неслышно произнесла она и затихла. Ее глаза закрылись. Отец прижал дочь к себе, и спина его содрогнулась от сдавленного плача. Мать молча подняла с пола розовую ленточку и, глядя вдаль, машинально накручивала ее на ладонь.